Глава вторая. Механика, творящая чудеса. Если вы любили в детстве кукольные театры, а, возможно, и сами разыгрывали небольшие сценки с марионетками, то прекрасно знаете, как устроены механические актеры. Это либо тряпичные куклы, которые либо надеваются на руку человека-актера, либо приводятся в движение тонкими веревочками. К одному или двум деревянным перекрестиям привязаны прочные нити. Они ведут к рукам, ногам и туловищу куклы-марионетки. При известном навыке вы сможете имитировать шаги, прыжки или танцы деревянных человечков, а при необходимости и разыгрывать целые поединки. Но это очень примитивные примеры. В средние века в Европе начинается подлинный расцвет наук, среди которого выделяются физика, математика и механика. Преодолевая мракобесие, насаждаемое католической церковью, многие ученые исследуют явления природы, животных и самого человека, чтобы использовать полученные знания во благо людей. Весьма преуспевал в этом деле и человек, которого называют гением средневековья — Леонардо да Винчи. Он был успешен в десятках занятий — живописец и скульптор, математик и механик, конструктор и изобретатель. Леонардо раздвинул границы познания до невиданных пределов, а некоторые его изобретения, найденные спустя столетия в архиве да Винчи, значительно опередили свое время. В музеях и картинных галереях, посвященных изобразительному искусству, нередко можно увидеть полотна, на которых показаны средневековые врачи, стоящие возле больного или мертвого человека. Хирурги, изучая строение внутренних органов, пытались понять, как устроено тело человека, как взаимодействуют мышцы, кости, насколько подвижны суставы. И это было не праздное любопытство. Для нашей темы важно знать, что Леонардо да Винчи досконально изучал строение человека, и в его скульптурных и в живописных работах тело воссоздано с анатомической точностью. Но художественным творчеством не исчерпывался интерес Леонардо к анатомии. Благодаря знанию внутренних органов он создал механического рыцаря, закованного в латы, который мог управляться с оружием. Вместо мышц и связок механик использовал знакомые ему шестерни и приводы, которые применялись во многих механизмах. Они позволяли рыцарю двигать руками и ногами, поворачиваться в разные стороны. Хроники не оставили записей, удалось ли да Винчи построить своего рыцаря, но уже в наше время был обнаружен архив великого флорентийца. Среди них был и механический рыцарь. Современные специалисты сумели воссоздать рыцаря по чертежам Леонардо. Громадная игрушка могла самостоятельно двигаться. Нам трудно понять, какие именно идеи хотел вложить в своего рыцаря Леонардо. Возможно, это могла быть созданная механическая армия. Нам ведь хорошо известны военные проекты да Винчи. Прообраз танка, вертолета, парашюта, орудий. Это были изобретения, которым суждено было воплотиться в металле спустя несколько столетий. Имя этого гения еще не раз будет упомянуто в нашей книге. Заслуги перед человечеством его так велики, что один из самых совершенных на сегодняшний день медицинских роботов-ассистентов хирурга так и называется — да Винчи. Об этом будет рассказано в соответствующей главе, а пока продолжим экскурс в прошлое. Если бы открытие Китая случилось не в XIII веке, после путешествия в поднебесную генуэзского купца Марко Поло, описавшего множество восточных чудес и привезшего в Европу шелковые ткани, фарфоровые изделия, компас и порох, а намного раньше, то и научный поиск в области создания механических человечков был бы куда успешнее. История свидетельствует, что в Древнем Китае почти за полтора тысячелетия до нашей эры мастер Янши, прозванный ремесленником, создал для увеселения императорской семьи механическую копию самого императора в натуральную величину. Огромная кукла могла двигаться и даже издавать некоторые звуки. Это было первое подобие искусственного создания, идея которого затем была воплощена в конструкции роботов. Механический император подсказал целое направление для умелых рук и пытливого ума. Терпеливые китайские мастера, прославившиеся не только изготовлением терракотовой армии, но и невероятно сложных изделий из слоновой кости или камней, сумели из подручных материалов — бамбука и дерева — изготовить сороку и лошадь, которые могли двигаться. До создания автомобиля и первых полетов аэроплана оставалось еще почти 3000 лет. Семена новых знаний — или повторение уже пройденного древними мыслителями и механиками, дали могучую поросль. И тому были весьма благоприятные условия. С развитием механики появлением математических формул для описания физических явлений и действий появилась возможность более точного копирования движений живых существ. И в этом деле весьма преуспели часовых дел мастера, которые много экспериментировали с разного рода устройствами. В Италии, Франции, Германии стали появляться механизмы, сконструированные в форме животных или людей. К замечательным изобретениям эпохи Возрождения относятся работы Иоаннелла Ториано. Он был придворным механиком у короля Священной Римской империи Карла V. Вместе с монархом Ториано трудился над изготовлением часовых механизмов. Доскональное знание механики позволило ему сконструировать в 1540 году женщину, играющую на мандолине. Сложные механизмы, приводные элементы, позволявшие двигаться пальцем, прятались внутри тела и рук женщины. Нарядно одетая по тогдашней моде механическая барышня потешала слушателей. Слухи о таких андроидах стали распространяться по соседним странам со скоростью звука, и у Ториано нашлись последователи. Одно из таких знаковых имен — Пьер Жаке Дро, швейцарский часовщик, чьи творения изумляли почтенную публику. Он создавал десятки сохранившихся по сей день автоматонов. Это были антропоморфные, человекоподобные роботы, художник, музыкант, каллиграф. Они походили на людей, с большим прилежанием выполняли порученные каждому механические движения, могли играть, писать и рисовать. Сложные механизмы, которые заставляли кукол двигаться, были скрыты внутри подставок. Впервые явленные публике в 1774 году механические человечки триумфально проследовали по странам Европы, в том числе побывали и в России, где их показали царской семье в Казани. Появление таких механических человечков порой приводило к многочисленным попыткам спекуляций и обмана почтенной публики. Известны случаи, когда в подставку, на которой была смонтирована очередная живая кукла, сажали ребенка или карлика. Демонстратор предлагал сразиться с куклой в шахматы, и ни о чем не догадывающиеся люди поражались умению бездушного творения вести партию. Мало кто понимал, что внутри объемной куклы сидел сильный шахматист, который видел игровое поле сквозь шелковую ткань рубашки. Но все же автоматоны будили инженерную мысль множества конструкторов. Казалось, еще один шаг, и очередной робот, конечно, он пока так не назывался, приступит к работе. Но слишком дорогие игрушки остались только забавой богатых людей. А настоящую промышленную революцию в Англии и Голландии совершили не роботы, а ткацкие станки и паровые машины. Известно, что первые ткани появились у человечества около 6000 лет назад. Это были довольно примитивные изделия, которые выполнялись вручную. Работа ткача была очень тяжелой, и ее выполняли в основном мужчины. В 1785 году англичанин Эдмунд Картрайт получил патент на механический ткацкий станок. Усовершенствовав станок суконщика Джона Кея, Картрайт основал предельную фабрику и принялся за дальнейшее совершенствование предельных механизмов. Ткачество стало таким прибыльным делом, что не только в Англии, но и в России владельцы предельных мануфактур становились миллионерами. Чего стоит упоминание Прохоровых или Морозовых? А создание первой паровой машины Джеймса Уатта перевернуло взгляды на использование силы пара. Один за другим начали появляться пароходы, паровозы, паровые приводы станочного парка или локомобили, которые значительно облегчали труд сельскохозяйственного работника. Развитие механики, усложнение знаний о природе и ее основных законах постепенно приближали инженеров к созданию роботизированных систем. И опять помощь пришла откуда не ждали. В 1920 году знаменитый человекоподобный механизм «Робот» начал свою литературную жизнь, вдохновляя многих инженеров и доморощенных кулибинов. Сам термин «робот» прижился в научно-технической среде. Его в огромном количестве стали употреблять и писатели-фантасты, и серьезные ученые, и инженеры-конструкторы. В литературе тему роботов развил американский писатель Айзек Азимов, а сборник рассказов «Я – робот» принес ему всемирную известность. Его роботизированные герои обладали многими способностями, в том числе и искусственным интеллектом, и предвосхитили многие последующие воплощения технических идей в металле. И пусть до настоящего человекоподобного механизма было еще очень далеко, роботы начали делать первые самостоятельные шаги по нашей планете. И все же, мне кажется, особо значимым событием стал феномен школьника из Ростова-на-Дону — Вадима Мацкевича.